Глава 9. «Связь стабильна?» — уточнил сидевший перед мониторами Танатоса командор. «Да, все хорошо! Стабильно! Слышим вас!» — посыпались ответы от капитанов. Они были выведены на отдельный монитор связи, включая и Леди Бель, как главе штурмовиков в этой операции. «Хорошо!» «Мииме дополнительно подключит данные внешних сканеров. Теперь вы будете видеть то же, что и я, для понимания обстановки. Я хочу подстраховаться, если неожиданно мы потеряем связь из-за бури кристаллов. Сейчас Танатос находится в необитаемой системе, в одном прыжке от необходимой точки. Дальше времени на объяснение у меня не будет. Если коротко...» Командор поудобнее уселся в кресле, выводя карту систем глаз. «Это новая империя. Система управления больше похожа на старые баронства, так что имеет и свои плюсы, и минусы. Я пока не хочу заходить в интересующую нас систему всем флотом. Это будет воспринято как вторжение, чем оно по сути и будет являться. Поэтому я разрешил доку заняться вашими кораблями. Это недолго, и Себастьян заверил меня, что он просто установит модификации, без отключения функций кораблей. Проще говоря, вы сможете вылететь ко мне на помощь в любую секунду. На этом все. Начинаем!» Врата варпа открылись, впуская флагман бледных звезд. Поскольку система находилась недалеко, то и корабль едва ли не сразу начал выходить из образовавшихся врат. Засияли щиты, ожили орудия. Но ожидаемой атаки на незваного гостя не последовало. «Ого!» – произнесла по связи Севил, следя за разворачивающейся картиной. Танатос не атаковали, потому что в системе уже шел бой. Огромный линкор был поглощен вспышками лазеров и внутренними пожарами. Его атаковали десятки мелких судов-смотрителей. Линкор был похож на комету, оставляя за собой шлейф из раскаленных обломков и уничтоженных кораблей врагов. «Странно!» Командор не стал сразу же ввязываться в бой в попытке помочь Фросту. Слишком происходящее было похоже на ловушку. И дело не в предательстве. Союзный линкор бился до последнего и, даже будучи полуразрушенным, продолжал сопротивляться. Вопросы вызывали его противники. Они были неожиданно слабыми. Фрегаты, дроны, станционные истребители. Подобно рою, они окружили и постепенно, кусочек за кусочком, уничтожали недостроенный корабль. Хотя не стоит умалять достижений Фроста. Чуть в отдалении, на месте раскуроченного промышленного дока, догорали обломки линкора-смотрителей. Значит, все же серьезный враг был. Но победа далась тяжело. Но даже так, один крупный корабль, этого мало. Смотрители, эта организация явно способная выставить на игральную доску фигуры пожирнее. Командор это прекрасно понимал, и поэтому простая боевая ситуация вызывала немалые опасения в его глазах. «Мииме, просканируй систему на наличие скрытых судов или маяков варп-врат. Мне кажется, они решили придержать основной атакующий кулак. Возможно, ждут нас». «О-о-о! Это же она!» Размышление некроманта прервал восхищенный голос Макса. «Командор! Командор! Я знаю, что это! Я могу объяснить!» Некромант все это время следил за поступающими от Иск-Ина отчетами, но на техника решил отвлечься. «Секунду! Я вижу внутренние пожары. Нужно помочь Фросту. Мииме, выпускай дронов. Огонь малыми калибрами по атакующим кораблям. Извини, Макс, я тебя слушаю. Я вижу специализированные промышленные отсеки. Такое не поставят где угодно. А еще они редкие и дорогие. Это точно верфь. Но настолько большой может быть только одна верфь, та, что принадлежит смотрителям. В узких кругах очень известное место. Говорят, в былые времена тут раньше был целый комплекс. Макс, мы в бою. Мииме, давай дронов на дронов. Лазеры направь на тех, что обстреливают двигатели. «Макс, прошу, говори быстрее и конкретнее!» Командор не злился, но всплывающие данные сканеров и отчеты ИСК-ИНа занимали все его внимание. Танатос открыл огонь по окружившим линкор «Ренегат» кораблям, и на старые байки не было времени. Вспышки лазеров легко справлялись с охраной верфи, но их все равно было слишком много, чтобы обезопасить поврежденный корабль Фроста. «Перед вами дорогая и редкая верфь имперского образца! Никто, включая самих смотрителей, не станет устраивать космические баталии с использованием целых флотов рядом с такой ценностью!» «Да и нет ни у кого таких флотов, кроме смотрителей и лордов. Они будут в замешательстве. Пока мы не разрушаем промышленное строение верфи, можем использовать ее в качестве щита. Смотрители скорее попытаются выйти на переговоры или перебить в момент высадки штурмовиков внутри отсеков». «Получается, это не их база?» Александр потер виски и глубоко вздохнул. План приобретал неприятный оборот. Надежды на быструю спасательную миссию не оправдались. «Нет, точно не она! Я вижу технику верфи! Но это важный объект! Главы смотрителей абсолютно точно поддерживают связь с начальниками производств и диспетчерской! Задания, сырье, ремонт – такое не решают рядовые мастера. Вот значит как. Получается, и нам ее разрушать нельзя. Леди Бель, ваш выход. Мы не можем гоняться за начальниками производств, но нам и не надо. Нужно захватить диспетчерскую. Всех присутствующих там брать только живыми. К тому же данные, хранимые управляющими ИСК-ИНами, обеспечат нас нужными ответами. Решим, что делать дальше, в зависимости от имеющейся у них информации. Макс, подкорректируй данные Мииме относительно расположения центра управления верфью. Мы ориентируемся по старым имперским схемам. Командор разделил имеющиеся мониторы еще на несколько частей. Он просто утопал в информации и задачах. «Александр, я возьму на себя данные оперативных сканеров и боевые отчеты». Старавшаяся не отвлекать некроманта Лиране села рядом и повернула к себе часть мониторов. «Вы все правильно вычислили! Диспетчерская должна быть там!» – коротко отчитался Макс. «Координаты для штурмовых челноков заданы. Мииме сейчас приходилось несладко». «Приступаю», — кивнула леди Бель, готовясь отключить связь. Но некромант ее остановил. «Леди Бель, я обновил накопители ваших доспехов. Тлен и возможности древних воинов Орды снова в вашем распоряжении. Удачи!» «Да, командор! Воины Орды напомнят имперцам, как нужно воевать!» Настроение главы было максимально боевым. А вот у Александра хватало иных проблем. вспыхнул еще один отсек на линкоре Фроста. «Мимэ, Фрост пытается дотянуть до дальних доков. Переноси весь огонь туда. Нужно расчистить ему путь». Сейчас Танатос менял траекторию хода, пытаясь максимально приблизиться к точке высадки десанта, одновременно поддерживая огнем союзника. Серый линкор шел на всех возможных парах. Он пылал уже полностью, от носа до кормы. Невозможно было найти ни одного целого отсека. Корабль с обычным экипажем в таком состоянии давно бы считался уничтоженным и представлял из себя груду металлолома. Но именно этот линкор все же дотянул до нужной точки, градом обломков и полуразрушенных отсеков влетев в доки смотрителей. Для любого другого судна это означало бы конец. Но для Константина Фроста уничтожение корабля стало лишь временной отсрочкой. «Дотянул!» – выдохнул некромант, глядя, как пылающий линкор врезался в один из отсеков верфи. Он был раскурочен атаками охраны верфи и уже физически не мог оставаться в целостности. Тут любая магия была бессильна. Глаза Александра вспыхнули серебром, и на мгновение он отвлекся от всего происходящего, прикрыв их. «Хорошо. Фрост цел. Начать запуск штурмовых челноков. Леране, обрати внимание на огневые точки. Сейчас активируют турели. Я слежу». Короткие вспышки в районе грузового отсека Танатоса свидетельствовали о запуске челноков. Когда половина пути была пройдена, ожили защитные турели. Они открыли огонь по челнокам. Высокая скорость последних не дала попасть по ним с первого залпа. Нужна была корректировка, но времени на нее никто давать не собирался. «Цели захвачены!» – спокойно произнесла Леране, и Танатос открыл огонь по гнездам турелей. Большая их часть была уничтожена с первого залпа. Все же верфь – это не военный объект и большого боевого потенциала не имела. Тем более старая верфь кузницы, находившаяся в центре империи. Штурмовые челноки достигли цели. Они пробили себе дорогу, влетая во внешние отсеки. Десант Орд начал выгрузку. Леди Бель приступила к исполнению своей части миссии. «Хорошо. Мимэ, идем к докам. Нужно забрать Фроста. Передай Леди Бель, что мы заберем их там». «Принято, командор!» Сияющий золотой свет заливал все помещение немаленькой диспетчерской. Столпившаяся там охрана смотрителей стояла по стойке смирно, не выказывая и талики агрессии. В их глазах плескалось тоже золотое сияние. В кресле главного диспетчера напротив обширных мониторов сидела королева. Напротив соседних расположились Герольд и сам старший диспетчер. «Направленные в диспетчерскую отряды находятся под полным вашим контролем, моя королева», отчитался снова излучавший всей своей фигурой яркий свет Герольд. «Среди них не было больше модифицированных людей. Воины лояльны и преданы только вам». «Хорошо! Эй, ты!» Королева повернулась к замершему старшему диспетчеру. «Кто нас атакует?» Герольд приложил палец к своему виску, и глаза диспетчера засветились. «Госпожа, не могу знать. Это неизвестные корабли. Нужно отправить запрос на центральную базу смотрителей для подавления агрессора. С кораблем мы ничего пока что сделать не сможем, но вражеский десант необходимо подавить во избежание захвата верфи», — безэмоционально пробубнил диспетчер. «Звать кого-то на помощь нам пока не с руки. Нужно максимально закрепиться здесь. А вот что касается второго пункта, то тут уже интересней. Герольд, ты слышал?» В голосе королевы не было и нотки опасения. Она была уверена, что людям нечего противопоставить им. По крайней мере, создавалось такое впечатление. «Я лично этим займусь. Они присягнут вам, моя королева!» Коротко поклонился пришелец и покинул отсек. Вслед за ним, один за другим, диспетчерскую стали покидать группы охраны. Правда, не все. Часть осталась охранять королеву, пусть ей это и не было нужно. «Я хочу видеть, что там происходит», – произнесла она, снова обратившись к диспетчеру. Тот ничего не ответил, но уже через пару секунд картинка на одном из мониторов сменилась, показывая шагающего по коридорам Герольда с бойцами за спиной. Изображение периодически отключалось и меняло ракурсы. Переключались камеры отсеков. «Почему на нашем пути никого нет?» – неожиданно задала вопрос королева. «Враг находится дальше», – все так же безэмоционально ответил диспетчер. «Нет, я говорю об обычных рабочих. Где персонал?» Как только была объявлена тревога, весь персонал спустился на нижние ярусы верфи, в отсеке с эвакуационными капсулами, – поправил себя диспетчер. «Понятно. Капсулы отключи. Никто не должен покинуть станцию». Королева отвлеклась, перестав следить за перемещениями Герольда. «Выполнено». А тем временем Альф достиг цели. Последний отсек, и они должны столкнуться с предполагаемым врагом. Двери открылись, и золотое сияние тут же залило все пространство отсека. Герольд вошел первым, излучая этот свет. Вслед за ним входили группы бывших охранников верфи. «Это смотрители?» Острый ноготок королевы указал на край монитора. Там были видны черные массивные фигуры, что замерли, следя за ее Герольдом. «Нет, моя госпожа!» Неожиданно в сером голосе диспетчера промелькнули нотки эмоций. «Я не знаю, кто это! Никогда не видел таких солдат!» Тихий гул. Тяжелые шаги. Массивные фигуры неожиданно сорвались с места и побежали в сторону Герольда. «Остановитесь!» – прокричал он, и вспышка света, настолько яркая, что на нее невозможно было смотреть, волной прошла по нападающим. Не остановился ни один. Это заметила и королева. Она тихо прошептала. «Ни один». Альвийка сорвалась с места, без команд и объяснений, выбегая из отсека диспетчерской. Тем временем и сам Герольд понял, что его сила не действует на нежданного врага. Альф отошел и махнул стоявшим рядом солдатам. Люди, не замешкавшись ни секунды, открыли огонь из лазерных винтовок. Количество солдат было таковым, что они раза в четыре превышали количество десантировавшихся врагов. Но был один нюанс. Огонь лазеров устремился к нападавшим, но бесполезно растекался волнами энергии, встретившись с узкими длинными щитами клана Орды. Не требовалось прикрывать себя полностью. Воинам было достаточно ограничить количество атак по ним. Остальные выстрелы поглощали доспехи. Воины приближались. а подойдя вплотную, они начали настоящую мясорубку. Щиты-кастеты клана Орды выкашивали сразу по несколько человек на линии удара. Пол отсека заливала кровь. Количество солдат не имело значения, ведь они не могли пробить защиту врага. «Вперед!» – произнесла леди Бель, когда первая волна сопротивления была подавлена. В этот момент вспышка света снова наполнила отсек, и тихий голос в голове прошептал: «Подчинись! Подавленность! Растерянность! Гнев!» Это замешательство продлилось всего несколько мгновений, и глава Орд снова контролировала себя. «Ра! Ра!» Дикий рык множества глоток разнесся по отсеку. Обезумевшие люди срывали с себя доспехи, бросали оружие. Как когда-то бывшие одурманенными наркотиками бойцы кровавых рейдеров, эти солдаты кидались с голыми руками на воинов Орд. Они обезумели в момент, когда их коснулась волна золотого света, испускаемого фигурой пришельца. Его было несложно заметить, подобно свече в темноте. Охрана верфи уже мало чем напоминала цивилизованных людей. Они прыгали на доспехи Орды и пытались разорвать, ударить их голыми руками. Накидываясь по 4-5 человек, пробовали повалить штурмовиков на землю. Бесполезно. Они лишь отвлекали бойцов Орды, заставляя тех убивать еще больше. Тела потихоньку начинали покрывать пол отсека. Бойцы Орды шли вперед по ним, сминая остатки тех, кто оказался раненым, но продолжал атаковать ноги воинов. Бойня. Как когда-то. Тогда разумы людей контролировала химия. Сейчас взгляд леди Бель переместился на сияющую фигуру вдали. Глава Орды побежала вперед, напролом к тому, кто заставлял всех этих людей идти на убой. На ее пути тут же оказались обезумевшие бойцы смотрителей. Они кидались на доспех, пытаясь ее опрокинуть. Резкий свист, стальной шелест. Огромный антрацитовый меч пронесся у доспеха Бель, выкашивая людей перед ней. С противными влажными шлепками головы и руки бойцов падали, отделенные от тел этим страшным оружием. Две фигуры следовали за головой неотступно. Древние главы Орд. Они напомнили о себе. Два великана. Большие даже в сравнении с остальными бойцами клана. Вбежав в толпу людей, один из древних братьев выдернул свой меч из пола и расчищал дорогу главе Орды. Второй, закинув за спину двуручный топор, бежал вперед, прямо на сияющую фигуру Альва. Опять древние воины выступили телохранителями главы клана, перехватывая боевую инициативу. Прыжок. Удар топора. Герольд остановил его. Схватил за древко одной рукой. Вторая должна была остановить лезвие. Но вместо этого гигантский топор отрубил Альву руку. Она упала на пол, тут же вспыхнув белым огнем. «Что ты такое?» – прохрипел Герольд, пытаясь удержать топор. «Ты не можешь быть живым биоорганизмом!» Он упал на одно колено. Могучий воин опустил вторую руку на древко своего оружия и надавил. Хруст костей. Сияние света. Герольд пытался сопротивляться, но его сила не действовала на это. Что-то, какая-то энергия пожирала, разрывало его силу. Пришелец упал на второе колено. Лезвие топора медленно приближалось к его лицу. Стоявшая в стороне леди Бель не вмешивалась, не вступала в их бой. Сейчас они противостояли друг другу без посторонней помощи. «А-а-а!» – прокричал Герольд, когда ноксиумное лезвие коснулось его лба. «Нет! Нет! Прости, моя королева!» Снова раздался хруст. Кости руки Герольда пробили кожу. Топор продолжил движение. Он вошел в череп продолжавшего сопротивляться Альва и резко ушел вниз. Две половинки расчлененного тела упали на пол. Они тут же вспыхнули белым огнем. Когда все тело окутало это пламя, то поглотило плоть в одно мгновение. Но не потухло, превратившись во что-то наподобие сияющей медузы. Она попыталась подняться вверх, спастись хоть так, без вместилища. Холод, серебряный огонь. Конус некроэнергии, испускаемый камнем доспеха, поглотил энергетическое тело Герольда. Глава Орды атаковала его на совершенно ином уровне. Когда поток энергии прервался, лишь сияющие золотые ошметки падали на пол, распадаясь и истаивая на глазах. Люди остановились. Замерли. Безумие потеряло свой вектор. Они падали без сознания, не в состоянии справиться с напряжением мозга. «Нет!» Бешеный крик разнесся по отсеку. «Королева!» Она успела, но успела лишь для того, чтобы увидеть гибель своего Герольда. Ее первый посланник был уничтожен. Хруст камня. Скрежет стальных перекрытий. Альвийка оттолкнулась от пола с силой, способной его разрушить. «Я тебя уничтожу! Я разорву твое тело на куски!» Прокричала она, совершив невероятный прыжок. Ее золотой силуэт приближался к стоявшей в противоположном конце отсека главе Орды. Черная вспышка. Влажный скрежет плоти. Огромный меч пробил ее живот, пригвоздив к потолку отсека. Два антрацитовых великана вышли вперед, закрывая фигуру главы своего клана. Тонкая девичья рука легла на клинок меча. Вторая уперлась в пластину брони на потолке. Скрежет металла резал уши. Хрупкая альвийка медленно вытаскивала пробивший ее меч. «Вы все умрете сегодня!» Золотой свет глаз королевы стал ярко-белым.